лег на стол, положив под голову пиджак, вздохнул и сказал извиняющимся тоном: «Я над ней больше суток просидел. Пожалуй, даже не плакал, все смотрел на мертвое лицо. А когда обоняние мое почувствовало странный и неприятный запах, совсем жене не присущий, испугался и убежал из дома». Было уже светло. Я заехал к себе домой, захватил там квартирную хозяйку, старуху, очень понимающую во всех этих погребальных штуках, потом участок, взял околоточного и доктора. Вошли мы в мастерскую художника. Действительно, на полу лежит женщина, и первые, кто устроил ей погребальный обед, были крысы, порядком объевшие покойницу. Да, да, нелегко дышалось в этой комнате. К вечеру вся процедура была закончена, мастерская проветрена, покойница запрятана в мокрую зловонную трясину, именуемую в столице кладбищенской могилы, и я торжественно ввел во владение мастерской художника, терпеливо дожидавшегося меня в трущобе на обводном канале. И что же вы думаете? Когда он вошел в мастерскую, первым долгом поглядел на то место на полу, где лежала жена, благодарно поцеловал меня, пробормотал: «Сейчас буду писать ее в раю, куда она, я полагаю, попала», и, как ни в чем не бывало, принялся загрунтовывать свежий холст. Писал до вечера. Это он делал хорошо. Потом я видел картину. Прекрасная, эдакая мистическая вещь на выставке была. Мотылек обвел удовлетворительным взглядом притихших слушателей и добавил: «А что вы думаете, меценат? Этот непрактичный художник, это божье дитя, любил живую жизнь еще больше, чем мы с вами». «Ты меня обокрал, мотылек», — печально улыбнулся меценат. «Я хотел рассказать историю в том же грустном, зловещем стиле, а ты меня опередил». «О, милый меценат!» — поощрительно возразила Яблонька. «Вовсе не обязательно, чтобы история была веселая. Мотылек, например, очень угодил мне своим рассказом в Акусе Гое. Начинайте и вы». «Яблонька, может, вертеть мной, как ребенок погремушкой? Рехнула, и я начинаю греметь. Позвольте мне назвать свою историю о сумасшедшем, которого обманули. 2 года тому назад проживал я летом в одном из своих имений. Река, сенокос, парк, огромный плодовый сад, хорошо. Приехал ко мне в гости приятель, кандидат прав Зубчинский. Уселись мы с ним на веранде, увитой диким виноградом, играть в шахматы. Оба были страстные шахматисты. Сбоку столик. На столике белое вино со льдом. Ягоды, бисквиты, хорошо. Передвигаем фигуры и болтаем о том о сём. Вдруг он, сделав удачный ход, на минутку призадумался, посмотрел на меня странными глазами и говорит: «Что, если шахматного коня сеном накормить? Можно тогда партию выиграть». Шутка была глупая. Я пожал плечами и снисходительно усмехнулся и говорю: «Что за дикая мысль пришла тебе в голову?» «Нет, не дикая». И смотрит на меня нехорошими глазами. «Нет-с, не дикая. Сено — великая вещь. Если теноров кормить сеном, они как соловьи будут петь, а вам все жалко. Лошади у вас живут без сена, безобразие». «Николай Платоныч, испуганно, — говорю я, — что это ты, от жары, что ли? Опомнись!» Завизжал он дико, пронзительно: «Не потерплю! У самого сенокоса по 500 десятин, он лошадей с голода морит. Во мне, может быть, душа лошади, и я страдаю, подлецы!» Волосы у него сделались влажными, стали дыбом. Я взял его за руку, а он, как обожженный, отскочил, закричал, перекинулся через перила веранды и давай по клумбам сигать, точно же ребенок. «Ход коня!» — кричит снизу. «Видишь, парируй, подлец!» Прыгал он, прыгал. Наконец, очевидно, острый пароксизм прошел, утомился, притих, улегся на ступеньках веранды и принялся тихо, жалобно плакать. Я долго стоял над ним в раздумье.